Черный ворон сквозь белое облако глянет, значит, скоро кровавая музыка грянет. В генеральском мундире стоит дирижер, перед ним под машинку остриженный хор. У него руки в белых перчатках, песнопенье знакомое с давешних пор возникает из слов непечатных. Постепенно вступают штыки и мортиры, значит, скоро по швам расползутся мундиры, значит, скоро сподобимся есть за двоих, забывать мертвецов и бояться живых, прикрываться истлевшую рванью, лишь бы только не спутать своих и чужих, то проклятие, то гимны горлане. Разыгрался на славу оркестр допотопный, все наелись от пуза музыки окопной, дирижер дирижера спешит заменить, те, что в поле в повалку, прошу извинить, с того ворона взоров не сводят, и кого хоронить, и кому хоронить, непонятно, а годы уходят. Все кончается в срок, лишней крови хватает, рот людской ведь не сахар, авось не растает. Двое живы, покуда их вексель продлен, третий лишний, наверное, в раю погребен, и земля словно пух под лопатой, а над ними с прадедовых самых времен черный ворон во всем виноватый.